Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Саада и Самуэли за поддержку на Patreon. 242. Глава 239. Скачок во времени. 242. Глава 239. Скачок во времени. Пятеро ниндзяистаки уставились на призрачного мечника перед собой и сглотнули. Информация о нем роем закружилась в их головах. Примерно 6 месяцев назад стали доноситься слухи о некоем мечнике. Говорили, что он появлялся и исчезал по своей воле. Говорили, что его жертвы не успевали даже осознать, что умерли, пока не видели свои обезглавленные тела и отрубленные головы. Согласно слухам, с призрачным мечником были связаны 2 отличительные черты. Маска ястреба, которую он носил, и 2 изысканных меча, висящие на правом боку. Мечника вскоре стали называть призрачным мечником. Среди мелких деревень он был настоящей напастью. Не было никаких записей о том, чтобы кто-либо смог его остановить. Даже в сражениях с ниндзя из крупных деревень его послужной список был впечатляющим. Он устранял свою цель и скрывался задолго до прибытия подкреплений. Он был настолько эффективен, что лишь спустя 1/2 года кому-то удалось увидеть его в действии. Как только его заметили, слухи о его появлении мгновенно разнеслись по всему миру ниндзя. Анбу в маске обезьяны крикнул: «Не поддавайтесь его репутации, он всего лишь один. Оставайтесь на месте и сражайтесь вместе. Будьте начеку, остерегайтесь внезапных атак». Его слова вывели всех из оцепенения. Они приготовились к ожесточенной схватке. Чакра потекла по клинку призрачного мечника, когда он взмахнул им в сторону 7 ниндзя. Бушующий вихрь, состоящий из 100 взмахов меча, мгновенно поглотил группу. 2 ниндзя Анбу из его мгновенно ударили ладонями о землю. Стихия земли. Множественные земляные стены. Немедленно из земли поднялись 10 стен разного размера. Они окружили их со всех сторон. Уже сталкиваясь с вакуумными пулями, они не хотели запираться без возможности для отступления. Вихрь обрушился на стены и оставил на них многочисленные порезы. Но снова стены устояли. Из-за стены Анбу в маске обезьяны крикнул: «Будьте начеку, остерегайтесь этих ветряных снарядов и контратакуйте, как только ветер стихнет». Даже без его предупреждения все были настолько бдительными, насколько это было возможно. Призрачный мечник заметил их защиту. Он открыл рот и выдохнул горизонтальную волну ветра. Однако ядро этой ветряной волны состояло из вакуума. Вакуумная волна обрушилась на стены и с легкостью прорезала их. Вражеские ниндзя, заметив волну, немедленно высоко подпрыгнули, чтобы увернуться от нее. Волна безопасно пронеслась под ними, срезав несколько деревьев и оставив глубокий шрам на земле. Однако их беды не закончились. Как только они подпрыгнули, чтобы увернуться от атаки, мечник мелькнул рядом с ними. Они в ужасе наблюдали, как он снова взмахнул мечом. У того, кто был ближе всех, не было шансов увернуться. Его шея взлетела в воздух. Хуже того, меч выпустил летающий рассекающий удар в сторону остальных. Еще 3 ниндзяистаки не смогли увернуться или использовать защитные дзюцу и погибли от этого удара. Только капитан Истаки и 2 Анбу из его смогли уйти с пути. Ниндзя из его быстро приземлились, складывая печати. Анбу в маске слона ударил ладонями о землю. Стихия земли. Техника грязевой реки. Земля перед ним превратилась в грязь и стремительно потекла к мечнику. В то же время Анбу в маске обезьяны завершил свое дзюцу. Стихия огня. Техника огненного дракона. Он выплюнул огненного дракона в грязевую реку. Оба дзюцу бесшовно слились воедино и яростно двинулись на мечника. Однако мечник лишь мелькнул в сторону и снова оказался у них за спиной, атакуя своим мечом. Капитан Истаки видел его действия. Он подумал: «Я не могу позволить ему больше размахивать мечом, иначе я и сам могу здесь погибнуть». Он сложил печати и выплюнул водную струю на мечника, чтобы отбросить его. Однако, вместо того чтобы увернуться, мечник выдохнул вакуумную пушку в водную струю. Дзюцу подавило водную струю и с невероятной скоростью прорвалось сквозь нее. Капитан Истаки не ожидал такой реакции и был застигнут врасплох. Он едва успел сдвинуться вправо. К несчастью, дзюцу оказалось слишком быстрым и намного крупнее прежних снарядов. Пушка угодила в левую сторону его груди и полностью оторвала ее от тела. Его сердце было уничтожено. Он упал на землю, его глаза были широко раскрыты, полные ужаса и шока. Увиденное заставило Анбу и Зыва содрогнуться. Однако они не позволили этому повлиять на себя и немедленно атаковали мечника. На его позицию обрушились сотни острых шипов, но он все же мелькнул прочь. Анбу в маске обезьяны выругался. Скользкий ублюдок. Однако вдруг их глаза расширились. Оба посмотрели налево. Синяя молниеносная стрела пронзала все на своем пути и приближалась к ним с безумной скоростью. Они немедленно попытались отпрыгнуть в сторону, но споткнулись и упали. В панике они посмотрели на свои ноги. Они были шокированы, увидев, что их ноги застряли в земле. Шок отразился на их лицах. Они не могли поверить, что их поймали, используя стихию, в которой они были наиболее искусны. Молниеносная стрела достигла их и взорвалась. Их тела были беспощадно поражены током. Из их ртов вырвался душераздирающий крик. Через несколько секунд молния рассеялась. Чувствовался запах их паленой плоти. Однако они все еще были живы и едва держались на ногах. Молния избавила их от ловушки под ногами. К несчастью, мечник появился за их спинами и обезглавил обоих одним взмахом меча. Все 14 ниндзя были убиты. Мечник посмотрел на мертвых ниндзя и подумал: «Неважно, сколько раз это произойдет, твой интеллект все равно поражает меня, Шикаку». Он поднял глаза и увидел Анбу в маске черепахи, появляющегося из-под земли. Именно он заманил их ноги в ловушку. Черепаха вздохнула и сказал: «Твоя скорость продолжает поражать меня, ястреб. Ты словно становишься быстрее с каждым днем». Победа была сокрушительной, и главной причиной столь ошеломляющей победы была его скорость. Он уклонялся от каждой атаки и всегда перехватывал инициативу, когда решал атаковать. Иногда его враги даже не успевали сложить печати для дзюцу. Ястреб ответил: «В лучшем случае они были чунинами, только эти двое были сильнее, но все равно, их сил было недостаточно». Черепаха пробормотал себе под нос: «Тебе обязательно повторять это каждый раз, к тому же, ты ведь тоже чунин». Вскоре после этого Анбу в маске медведя и Анбу в маске лисы появились со стороны, откуда была выпущена молниеносная стрела. Кума осмотрелся и сказал: «Отличная работа, как всегда, ястреб». Ястреб кивнул и спросил: «Я не почувствовал никого, кроме этих ребят. Значит, миссия завершена?» Кума кивнул: «Мы проверили периметр и никого больше не обнаружили. Юи больше ничего не угрожает. А если что-то и случится, его все еще защищает Юта. В любом случае, это была единственная атака, которую предсказал командир. Не наша задача продолжать защищать их, пока они не доберутся до дома». Ястреб кивнул: «Конечно, командир, о котором говорил Кума, был командующим дзёнинами Конохи, а не командующим Анбу. Шикаку предсказал, что будет предпринята попытка нападения на Итаюю, у которого были хорошие отношения с Конохой. Поэтому отряд Анбу Кумы был отправлен для устранения нападавших и возложения вины на Ивагакури». Кума подошел к мертвым телам и приказал: «Черепаха, раздави их стихии земли. Сделай так, чтобы выглядело, будто их убили ниндзя Ивагакури, а не меч». Черепаха кивнул и принялся за работу. Через несколько минут он изменил вид ран на телах каждого. Он вонзил земляные копья в раны, нанесенные воздушными и вакуумными пулями. Что касается обезглавленных, он раздавил их тела в местах среза, чтобы это не выглядело как чистый удар. Если бы кто-то увидел их тела, было бы крайне маловероятно, что их смогли бы связать с призрачным мечником. Ястреб посмотрел тела и удовлетворенно кивнул. Правда в том, что он на самом деле совершил гораздо больше убийств, чем ему приписывали. Однако большинство из них были скрыты благодаря методам черепахи. Поэтому его воспринимали скорее как легенду, чем как кровожадного убийцу. Подбросив несколько фальшивых улик, черепаха закопал все тела в землю, и они ушли, не проронив ни слова, и начали возвращаться в Конаху. Они вернулись в свои казармы Анбу. Сняв маски, Цуёши сказал: «Отличная работа, как обычно. Миссия выполнена без сучка и задоринки». Он посмотрел на Фуджина и с улыбкой сказал: «Фуджин, за последние 20 месяцев твоя работа была великолепна. Лорд Хокаге признал твои заслуги и попросил тебя встретиться с ним завтра». Его похвала Фуджину была не напрасной. Фуджин идеально вписался в отряд Анбу и органично влился в их образ жизни. Он был эффективен, смертоносен и не искал славы или почестей. Несмотря на свою знаменитую репутацию, лишь немногие в Конохе знали, кто он на самом деле. Глаза Каина и Тёру расширились, когда они поняли, что имел в виду Цуёши. Фуджин кивнул и с улыбкой сказал: «Хорошо». Тёру тут же похлопал Фуджина по плечу и взволнованно сказал: «Поздравляю, Фуджин. Пепе, Наконец-то крупный скачок во времени. Изначально я не хотел делать такой долгий скачок в истории, так как она должна следовать за жизнью и развитием Фуджина. Но, к сожалению, у меня заканчивались хорошие идеи. Я не хотел продолжать историю, повторяя похожие миссии или тренировки. Поэтому я решил сделать более длительный скачок во времени, чтобы продвинуть историю к более важным событиям. Я постепенно покажу все, что Фуджин узнал за этот период. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Мейсону, Джеффу и Люку за поддержку на Patreon. 243. Глава 240. Долги возвращаются с процентами. П.А. Привет всем. Эта глава спонсирована Маттисоном Брауном. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Каин также понял, почему Хокаге вызвал Фудзина. Он улыбнулся и сказал: «Похоже, ты выиграл гонку за звание капитана Анбу». Он вздохнул и продолжил: «Это логично, учитывая, скольких людей ты убил. Твой титул призрачного мечника очень хорошо известен и наводит ужас». Суёши покачал головой и сказал: «Звание капитана Анбу не получить так просто. Тебе дадут миссию на повышение. Обычно такие миссии очень сложны. Только если ты выполнишь ее удовлетворительно, тебя повысит. В любом случае, нет смысла гадать. Отдохни сегодня и убедись, что завтра будешь полностью готов». Фудзин кивнул и сказал: «Хорошо, капитан. Благодарю вас за все ваши наставления». Отряд разошелся. В отличие от времен, когда он был в отряде генинов, отряд Анбу никогда не собирался вместе вне тренировок или миссий. Суёши дал им указание не появляться вместе на публике, пока они состоят в Анбу. Из-за этого Фудзин, Тёру и Киан, несмотря на то, что были в одной команде более полутора лет, никогда не ходили вместе есть или на вечеринки. Фудзин схватил случайную маску, надел ее и вышел из комнаты, думая: «Тайная миссия, значит, интересно, что же это будет?» Он немного подумал и предположил: «Вероятнее всего, это очередная политическая интрига Шикаку. Этот парень затевает слишком много схем. Неудивительно, что позиция Конохи так прочна, несмотря на то, что она так долго была уязвима в военном отношении. В любом случае, сейчас еще раннее утро. Чем заняться сегодня? Просто отдыхать весь день будет пустой тратой времени». Пока он размышлял, он направился к тренировочным комплексам Анбу. Улыбка растянулась на его лице под маской. С каждым следующим шагом его внешность преображалась. Рост увеличился до 198 сантиметров, 6 футов 6 дюймов, а тело стало очень стройным. Со следующим шагом изменился его чакра-сигнал. Он стал тяжелым из-за ин-чакры. Если бы сенсор попробовал ощутить его, то связать с Фудзином было бы крайне сложно. Он продолжал неторопливо идти к тренировочным комплексам. Прибыв на место, он увидел нескольких других членов Анбу. Не обмениваясь ни с кем словами и не привлекая внимания, он направился к тренировочным комнатам стихии ветра и вошел в одну из них. Его взгляд немедленно пробежался по комнате. Все печати, начертанные и скрытые в комнате, стали для него видны. Многие из этих печатей предназначались для наблюдения и шпионажа. Он сделал вид, что ничего из этого не заметил, сел в центре комнаты и начал медитировать. Как и в башне в лесу смерти, в этих комнатах также были кристаллы стихии. Фудзин начал поглощать энергию из кристалла. Изначально в комнате не было никаких средств наблюдения и шпионажа. Но вскоре после того, как Фудзин вступил в Анбу, он начал пользоваться этими комнатами. И его скорость поглощения энергии из кристаллов ветра резко возросла. Изначально ему требовалось медитировать по 4 часа в течение 12 дней, чтобы полностью поглотить всю энергию одного кристалла ветра. Но через несколько месяцев он привык поглощать энергию из кристалла ветра. Он начал исчерпывать целый кристалл за одну медитацию продолжительностью 4 часа. Это развитие событий встревожило Хирузина. Кристаллы ветра всегда были теми, что истощались медленнее всего. Но вдруг их скорость поглощения стала уступать только огненным кристаллам. Он немедленно попытался расследовать это, но ничего не обнаружил. Поэтому он прибегнул к начертанию печати в тренировочных комнатах стихии ветра. К несчастью, Фудзин также был мастером печатей. Он легко распознал печати и поиграл с ними. Хирузин не мог понять, как кристалл поглощается так быстро. Многочисленные разы он также отправлял Анбу шпионить за комнатами для медитации. Но в таких случаях Фудзин поглощал очень мало энергии из кристалла ветра. Из-за этого никто не мог его обвинить. Наоборот, ниндзя Анбу, следившие за ним, стали его идеальным алиби. Конечно, Хирузин его подозревал. В конце концов, количество пользователей стихии ветра в Канахе было очень низким. Не найдя подозреваемых, он напряженно думал. Скорость поглощения кристаллов ветра резко возросла после того, как были приняты новые члены Анбу. Из 234 только 5 специализируются на высвобождении ветра. Но я не могу исключать других или старых Анбу, так как возможно, что они развивают ветер как свой второй или третий элемент. Наконец, Хирузин сдался. Пусть будет так. Даже если я найду виновного, я не смогу наказать его или приказать остановиться. В противном случае, все остальные начнут задавать вопросы по поводу речи, которую я произнес, чтобы мотивировать их. Кроме того, хотя использование и велико, у нас хороший запас кристаллов ветра. Это все еще в допустимых пределах. С тех пор, как Фудзин вступил в Анбу, он один израсходовал около 250 кристаллов ветра. Он успешно израсходовал все деньги, которые Хирузин заработал, ставя на него, и все еще продолжал собирать проценты. Общее потребление кристаллов ветра за этот период составило более 400. Это едва превышало кристаллы земли и кристаллы воды, потребление которых было в диапазоне от 350 до 400. Конечно, огненные кристаллы по-прежнему использовались чаще всего. Тренировочный комплекс Анбу ежегодно использовал более 1500 огненных кристаллов. Из-за внезапного увеличения числа членов Анбу, у Хирузина несколько раз заканчивались огненные кристаллы. Если бы не тот факт, что клан Учиха больше не существовал и он мог перенаправить огненные кристаллы, которые раньше выделялись им, ему пришлось бы ввести ограничения на использование тренировочных комнат стихии огня. Помимо кристаллов ветра, Фудзин также поглощал энергию из кристаллов молнии, огня и земли. Однако скорость его поглощения с ними была очень низкой. Скорость его поглощения энергии ветра продолжала быстро расти, пока он не достиг предела. Но другие его стихии не демонстрировали такого же увеличения скорости поглощения, и он достиг их пределов гораздо раньше. Фудзин ожидал такого результата от кристаллов огня и земли, но был разочарован, когда не смог увеличить скорость поглощения из кристаллов молнии. Конечно, несмотря на более низкую скорость поглощения, это все равно было очень полезно для улучшения его родства с этими стихиями. Примерно через 3,5 часа Фудзин опустошил кристалл ветра. Он поднялся и направился в тренировочную комнату стихии молнии. Эти комнаты не имели такого же уровня следственных печатей. Печати в тренировочной комнате стихии ветра не обнаруживали, что кристалл пуст, пока другой член Нанбу не приходил тренировать свой элемент ветра и не понимал, что он пуст. Фудзин провел большую часть дня в тренировочном комплексе и вернулся домой только поздно ночью. Он поужинал и лег спать. На следующий день он вновь начал утро с интенсивной утренней тренировки. Если только он не был на миссии, Фудзин никогда не пропускал свою утреннюю тренировку ни на день. Вместо этого его утренняя тренировка стала еще интенсивнее. Ему удалось использовать свою предыдущую тренировочную печать на 100% ее мощности. Он создал для себя новую печать, максимальный предел которой был в 4 раза выше, чем у печати, созданной для него Хирузином. Фудзин вернулся домой после тренировки и освежился, готовясь к встрече с Хирузином. Готовясь, он взглянул на свои наручи и подумал: «Я использую эти наручи с тех пор, как стал Генином. Пора их сменить». Он снял свои наручи. Улыбка растянулась на его лице, когда он подумал. Личность призрачного мечника стала слишком известна. Все ниндзя Анбу из 4 основных деревень узнают меня с первого взгляда. Хотя они и не знают о большинстве моих способностей, это раздражает, когда они приходят в полную боевую готовность и не дают никаких лазеек. Пришло время разыграть эту карту. Он отбросил свои старые наручи и надел новые. В отличие от предыдущих, эти были очень тонкими и того же цвета, что и его кожа, так что издалека их было очень трудно заметить. Кроме того, он нанес десятки мелких печатей хранения на каждой наручи и хранил в них различное оружие. Его мечи из чакры металла также хранились в наручах. Конечно, несмотря на то, что они были очень тонкими, они были гораздо прочнее его предыдущих наручей, так как для их изготовления использовались более качественные металлы, и сам Фудзин работал с кузнецом, чтобы нанести на них печати и сделать их максимально прочными. Завершив все приготовления, он наложил печать на свою дверь и мгновенно переместился к зданию Хокаге. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 244. Глава 241. Приманка. 244. Глава 241. Приманка. П.А. Видел много комментариев с вопросами о возрасте Фудзина. Сейчас Фудзину 13 лет и 8 месяцев. Выпуск Наруто состоится, когда Фудзину исполнится 16. Фудзин постучал и вошел в кабинет Хокаге. Он заметил, что Шикаку тоже был в комнате. Однако, кроме них, никого больше не было. Даже 4 ниндзянбу, обычно охранявшие Хирузина, отсутствовали. Хирузин улыбнулся и спросил: «Фудзин, как у тебя дела?» Он заметил новые браслеты, которые носил Фудзин, и сразу же обратил внимание на большое количество печатей, начертанных на них. Он посмотрел Фудзину в глаза и многозначительно произнес: «Хорошие браслеты». Фудзин проигнорировал этот взгляд и скрытый смысл его слов. Он с улыбкой ответил: «Спасибо, дедушка, у меня все хорошо». Хирузин привык, что Фудзин игнорирует тонкие намеки. Он сказал: «Твоя работа в Анбу была очень хорошей, и Цуёши, и командир Анбу рекомендовали меня повысить тебя до звания капитана Анбу. Однако звание капитана Анбу эквивалентно званию Джонина. Поэтому, чтобы получить его, ты должен выполнить миссию на повышение». Фудзин кивнул и сказал: «Да, капитан меня проинформировал». Хирузин посмотрел на Шикаку. Шикаку шагнул вперед, передал Фудзину свиток и сказал: «В последнее время мы получаем множество странных сообщений из страны ветра. Мы подозреваем, что Сунагакури хочет разорвать союз с нами, в то время как даймё страны ветра этого не желает. Твоя миссия будет заключаться в том, чтобы проникнуть в страну ветра и посеять недовольство Сунагакури среди их знати, склонив их тем самым к выдаче заданий Конохе. В свитке содержится несколько свитков с подробной информацией обо всех знатных особах страны ветра, их характере, симпатиях, антипатиях, людях, дорогих им, а также их текущих отношениях с нами и Суной, плюс некоторые рекомендации для тебя. Ты будешь действовать самостоятельно и волен делать все, что посчитаешь нужным для выполнения миссии. Просто не дай никому узнать, что ты из Конохи». Фудзин нахмурил брови. Миссия была огромной. Хотя он и стал сильнее, его сила не достигла того уровня, чтобы он мог легко влиять на отношения между даймё и Каге. Хирузин и Шикаку заметили его выражение лица, но ничего не сказали. Фудзин сказал: «Миссия слишком сложна. Хотя я мог бы предпринять кое-какие шаги, я уверен, что Суна немедленно нанесет ответный удар, так что мои действия не принесут большой разницы». Шикаку кивнула и сказал: «Да, но тебе не о чем беспокоиться. Ты не единственный, кого мы отправили. Многим другим ниндзянбу дали такую же миссию на повышение, так что внимание со стороны Сунагакури будет разделено между вами всеми. Конечно, если ты посчитаешь, что больше не можешь продолжать миссию, тебе разрешено отступить. Кроме того, будь осторожен с тем, кого убиваешь, так как ниндзянбу, которых мы направили, будут действовать под прикрытием». На лице Фудзина появилась гримаса. Миссия была не только сложной, но и имела множество подводных камней. Он вздохнул и подумал: «Несмотря на тренировки, большинство моих миссий в Анбу были прямолинейными. Убийство, устранение или защита. Я полагал, что Хирузин хотел, чтобы я сосредоточился на этих навыках. Похоже, моя догадка была неверна. Эта миссия будет сущим наказанием». Фудзин спросил: «Как долго мне придется там оставаться?» Шикаку ответил: «Столько, сколько сможешь. Отступай, когда почувствуешь, что твое прикрытие может быть раскрыто, или когда поймешь, что больше не сможешь добиться прогресса в миссии. Успех или провал миссии будет зависеть от того, как долго ты сможешь оставаться в стране ветра и от результатов твоих действий там». Фудзин осмысливал информацию. Шикаку спросил: «Еще вопросы?» Фудзин покачал головой и сказал: «Нет, но я хотел бы получить форму ниндзянбу песка вместе с новой маской, популярной среди их рядов». Шикаку ожидал такого запроса от Фудзина. Он передал Фудзину еще один свиток и сказал: «В этом свитке то, что ты просил. В нем также достаточно пайков и воды, чтобы хватило на полгода». Фудзин принял свиток. В то же время он понял, как долго от него ожидается оставаться под прикрытием в стране ветра. Шикаку спросил: «Готов отправиться немедленно или тебе нужно время на подготовку?» Фудзин ответил: «Могу выдвигаться прямо сейчас». Шикаку кивнула и сказал: Отлично. У нас есть еще одно задание для тебя. Оно не связано с твоей миссией на повышение, но хорошая работа может повлиять на наше решение, если твои действия в стране ветра окажутся посредственными. Фудзин посмотрел на Шикаку, не меняя выражения лица, и подумал: неужели ты до сих пор не понимаешь, что такие манипуляции на меня не действуют? Шикаку, очевидно, это знал. Он уже несколько раз взаимодействовал с Фудзином, но ему было слишком лень менять свои манеры ради одного человека. С его точки зрения, независимо от того, как он говорил, Фудзин действовал бы одинаково, так что он не стал утруждать себя изменением своего монолога. Шикаку сказал: «В последнее время мы заметили перемещение нескольких ниндзя-отступников, охотников за головами, в лесах вокруг нашей деревни. Я предполагаю, что у них есть сообщник в деревне, который отслеживает перемещение ниндзя и сообщает своей группе за пределами деревни. Мы пытались заманить их в ловушку, но пока безуспешно, так как они очень осторожны в выборе своих целей». Хирузин добавил: «Ты не часто появлялся на публике с тех пор, как за твою голову назначили награду, ведь твои достижения в Анбу еще не были тебе зачтены, так что ты станешь для них идеальной приманкой. Пройди через врата деревни без маскировки и дай им себя увидеть. Надеемся, они сочтут тебя идеальной целью и устроят тебе засаду за пределами деревни. Мы отправим отряд джонинов, чтобы они скрытно следовали за тобой на расстоянии. Они окажут тебе поддержку, как только начнется битва или ты подашь сигнал». Фудзин несколько секунд подумал и сказал: «Хорошо, у нас есть какая-нибудь информация о том, кто эти ниндзя-отступники, охотники за головами?» Хирузин покачал головой: «Мы уничтожили одну группу, в которой были ниндзя-отступники из Ивагакури, но они не располагали информацией о других. По нашим расчетам, есть еще три группы». Фудзин сказал: «Хорошо, я выдвигаюсь». Он покинул кабинет и неторопливо направился к вратам деревни, размышляя: «Охотники за головами. В этом мире я еще никого не встречал, кроме Какузу. Впрочем, пока это не он или другие ниндзя с ранга, я справлюсь. Если они слабы, я могу устранить их сам. В противном случае, мне просто придется их сдерживать». Фудзин достиг ворот и почувствовал на себе несколько взглядов. Он проанализировал: «Хм, хотя на меня направлено множество взглядов, трудно сказать, кто из них принадлежит охотникам за головами. В конце концов, на врата деревни всегда обращено много внимания. Что ж, посмотрим». Как только Фудзин покинул деревню, две пары глаз жадно сверкнули. Одна из этих пар принадлежала мужчине лет 20, с обычной внешностью, который управлял магазином фейерверков неподалеку от ворот деревни. Он наблюдал за направлением, в котором ушел Фудзин, и не мог не облизать губы. Он подумал: «Когда мы составляли список хороших целей, этот парень оказался на первом месте. Кто знает, каких богов он прогневил, чтобы за него назначили такую огромную награду. К сожалению, этот трус так долго не покидал деревню, но наконец-то пришло время». Мужчина посмотрел на лавку напротив своей. Человек в той лавке тоже посмотрел на него в ответ. Их взгляды встретились. Оба быстро использовали свои методы, чтобы сообщить своим соответствующим группам. Однако, неизвестно им обоим, один отряд джонинов тайно покинул деревню и последовал за Фудзином на расстоянии нескольких километров. Если бы любая из двух групп охотников за головами знала о существовании этих ниндзя, они бы не посмели приблизиться к Фудзину, даже если бы их храбрость была усилена в 100 раз. В конце концов, эту группу возглавлял новейший элитный джонин Канахи, копирующий ниндзя Какаши. Фудзин не почувствовал отряд Какаши. Однако он не удивился, так как не был бы хорошей приманкой, если бы их можно было так легко обнаружить. Он продолжал двигаться через лес, как будто все было нормально, но не развивал максимальную скорость, чтобы не вызвать никаких подозрений у охотников за головами. Две группы охотников за головами быстро двинулись по маршруту из Канахи в страну дождя. Первая группа состояла из ниндзя-отступников из Киригакури. Они специализировались на убийствах. Их группа насчитывала 11 ниндзя. До предательства 8 из них были чунинами в Кири, а остальные 3 – джонинами. Вторая группа состояла из ниндзя-отступников из стран дождя, реки, травы, птицы и медведя. В этой группе было 24 человека, 11 из которых были джонинами в своих деревнях, прежде чем стать отступниками. Обе группы одновременно достигли одного и того же места на маршруте и вступили в противостояние. В конце концов, их посланники также сообщили им, что другая группа охотников за головами тоже может охотиться за Фудзином, и ни одна из них не хотела, чтобы другая группа добралась до Фудзина первой. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Кле, Ция, Каюта, Хикх Приестес Софторга, Игнация, Хаттрик, Дариус и Ашвар за поддержку на Patreon. 245. Глава 242. Я больше не хочу быть приманкой. 245. Глава 242. Я больше не хочу быть приманкой. Две группы охотников за головами уставились друг на друга. Внезапно Кидашира, один из отступников Кири, облегченно вздохнул и громко произнес: «Слава богу, мы их нашли. Я беспокоился, что эти идиоты устроят ему засаду поближе к Канахе и украдут наш куш». Его заявление вывело из себя охотников за головами из другой группы. Один из них усмехнулся и сказал: «Не слишком ли вы заносчивы? Нас в два раза больше, чем вас. Думаете, у вас есть шанс тягаться с нами?» Лидер отступников Кири ухмыльнулся. Его звали Хигаши Ренза. Это был крупный мускулистый парень с уродливыми шрамами по всему телу. Его готовили стать следующим поколением семи мечников тумана. К сожалению, прежде чем он смог завершить обучение, в той стране все пошло кувырком. Ренза хриплым голосом произнес: «Может, вас и больше, но неужели вы, жалкие слабаки, думаете, что у вас есть хоть какой-то шанс против нас?» Волна жажды крови накрыла другую группу охотников за головами. Их выражения лиц стали очень мрачными. Хотя они никогда не сталкивались с этим, жестокие методы Кири и безумие их ниндзя были хорошо известны во всем мире. Агавашинга, лидер этой группы, направил чакру, чтобы вывести товарища из-под воздействия жажды крови, выпущенной его противником. Ниндзя Кири уже собирались атаковать, но он поднял руку и сказал: «Стойте, если мы будем драться здесь, то привлечем внимание ниндзя Канахи и будем преследуемы до самой смерти. Даже если вы сильны, против Канахи вы всего лишь букашки. Вы не только не получите награду, но и сами станете добычей. Так почему бы нам не объединиться? Мы устроим засаду этому сопляку вместе и разделим награду за его голову. Мы получим по 10 миллионов рё каждый, и нам не придется сражаться друг с другом насмерть». Шира тут же ответил: «С какой стати нам делить награду с вами? Что до ниндзя Канахи, мы уже давно убили бы вас всех и этого сопляка и убрались бы, прежде чем эти древообниматели почуют неладное». Его прервал Джонин, который сказал: «Заткнись, Ренза, давай сотрудничать. Ниндзя Канахи уже охотится за нами. Большая битва может привлечь всевозможные неприятности». Ренза хотел сражаться, однако он не мог игнорировать опасения только что говорившего Джонина. В конце концов, тот был единственным мастером печати в их группе и его вторым по старшинству. Без его помощи охота за головами стала бы куда более рискованной. Ренза посмотрел на Шинга и сказал: «Хорошо, давайте объединимся». Две группы объединились и устроили засаду Фуджину. Фуджин нахмурился. Даже после 6 часов пути никто не перехватил и не напал на него. Он подумал: неужели они почуяли ловушку, которую Шикаку устроил для них, или их сообщники взяли перерыв, когда я покинул деревню? Он продолжал двигаться по бескрайним лесам страны огня, время от времени активируя и расширяя свое чакровое поле. Наконец, через полчаса он почувствовал что-то неладное. Его скорость замедлилась, пока он поддерживал свое чакровое поле и анализировал. «Я не могу обнаружить 4 локации. У этих парней в рядах есть мастер печатей. Вот же досада. Я не могу проверить, насколько они сильны. Но, возможно, это не так уж и плохо. Раз уж они разделены, я буду выслеживать их по одному». 4 локации, которые чакровое поле Фуджина не могло обнаружить, были небольшими подземными комнатами, построенными с использованием техники земли. Если бы это был обычный сенсор, он бы ничего не почувствовал. Но Фуджин сам был мастером печатей, так что это не могло быть скрыто от него. Все 4 локации располагались должным образом. 2 были близко к пути, по которому шел Фуджин, а 2 оставшиеся прикрывали левую и правую стороны. Фуджин сконцентрировал взгляд на локации слева. Он уже собирался двинуться, как вдруг остановился. Его глаза сузились, поскольку инстинкты предупредили его, и он остался на своем месте. Он подумал: почему у меня такое дурное предчувствие? Оно почти такое же, как то, что я испытал, когда мы угодили в ловушку Даруи. За время службы Ван Буфуджин развил невероятное чувство опасности. Его инстинкты предупреждали его каждый раз, когда он собирался попасть в серьезную опасность. Хотя он не был полностью уверен, Фуджин предполагал, что это результат накопленного опыта и использования его сенсорных способностей сотни тысяч раз. Печати в этих скрытых локациях были более продвинутыми, чем предполагал Фуджин. Когда его чакровое поле накрыло эти места, несколько печатей начали излучать зеленый свет. Лидер в каждой из комнат нахмурился. Они знали, что Фуджин был сенсором, но не ожидали, что он распространит свое чакровое поле так глубоко в лесу. Однако они не двинулись с места, так как знали, что сенсор не сможет их обнаружить. Они ожидали, что Фуджин продолжит движение вперед, прямо в их ловушку. Однако их хмурые выражения углубились, когда Фуджин не двинулся вперед, а печати продолжали излучать зеленый свет. Ренза спросил: «Он нас обнаружил?» Мастер печати ответил: «Вряд ли, разве что он сам мастер печати или тесно сотрудничает с ним». Ренза быстро проанализировал ситуацию и сказал: «Это не важно, он всего лишь один сопляк Чунин. Выйдем и выследим его». Он быстро сломал печать на подземной комнате и появился снаружи. В то же время остальные три убежища тоже получили сообщение, и вскоре они тоже выбрались. Фуджин мгновенно почувствовал их всех и вспотел. Он чуть не выругался. Какого хрена? 35 чертовых охотников за головами, и у 7 из них уровень чакры джонинов. Охотники за головами на полной скорости побежали к Фуджину. К счастью, Фуджин находился более чем в миле от их местоположения. Он быстро побежал назад и создал несколько теневых клонов, думая: «Это в последний раз, когда я в роли приманки. Самый умный и самый опытный, как бы не так, если бы я их не знал лучше, я бы подумал, что это заговор с целью убить меня». 4 чакровых поля вытянулись к Фуджину и его клонам и начали их обнаруживать. Фуджин снова лишился дара речи. Он выругался. Серьезно, что за чертовщина? Мастера печатей, сенсоры, такие огромные числа. Только не говорите мне, что Каге тоже прячется среди них. Фуджин не знал, что 2 группы охотников за головами охотятся на него вместе. Он был бы уверен, что справится с одной группой в одиночку. Но так как 2 группы работали сообща, он не хотел сильно рисковать. Хирузин и Шикаку также не предполагали, что Фуджин приманит 2 группы охотников за головами. В противном случае они бы отправили с ним больше ниндзя. В то же время Паккун сказал: «Какаши, внезапно появились 35 новых запахов». Глаза Какаши расширились, и он воскликнул: «35?» Паккун ответил: «Да, Фуджин бежит обратно в нашу сторону, но враги быстрее его. Они доберутся до него раньше нас». Какаши сказал: «Все, двигаемся на максимальной скорости». Гай ухмыльнулся и громко произнес: «35 охотников за головами на твоей первой миссии в качестве элитного джонина. Меньшего от моего вечного соперника я и не ожидал». Несмотря на разговоры, он был единственным в отряде, кто мог поспевать за скоростью Какаши. Какаши не обратил внимания на слова Гая, так как был озадачен. Разве Шикаку не говорил, что Фуджин невероятно быстро на ногах? Как же они быстрее его? Среди охотников за головами один из сенсоров сообщил: его чакра разделилась на 4. Согласно разведданным, он владеет техникой теневого клонирования. Я не могу определить, кто из них настоящий. Ренза скомандовал: следите за всеми 4. Если они разделятся, мы тоже разделимся и погонимся за каждым. Клоны Фуджина не разделились. Охотники за головами двигались невероятно быстро и быстро настигли Фуджина. Они все еще сохраняли 4 группы. 2 пытались преследовать Фуджина справа и слева, в то время как 2 оставшиеся находились у него в тылу. Те, что в тылу, возглавлялись Ренза и Шинго соответственно. Фуджин оглянулся на них и подумал: «Хорошо, они достаточно близко». Фуджин и его клоны разделились на пары и рассредоточились в противоположных направлениях. Это вынудило 2 группы у него в тылу разделиться и двинуться к группам на их соответствующих сторонах. Ситуация внезапно изменилась. Теперь группы по обе стороны Фуджина стали к нему ближе, в то время как группы в его тылу отставали. Фуджин продолжал наблюдать за их позициями. Вскоре все 4 группы охотников за головами и 2 пары клонов Фуджина выстроились на одной прямой. Фуджин и его клоны остановились и развернулись. Высвобождение стихии огня. Техника обжигающей мигрени. Высвобождение стихии ветра. Техника бесконечного прорыва. Один клон выпустил технику обжигающей мигрени, а тот, что рядом, выпустил технику бесконечного прорыва. То же самое было повторено другой парой. Техники идеально сочетались и слились в одну смертоносную атаку. Охотники за головами, преследовавшие их на полной скорости, вдруг остолбенели, увидев огромный огненный шторм, несущийся на них. Атака пришла без предупреждения, и у них было очень мало времени на реакцию. ПП. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. До 50 глав вперед можно прочитать на Patreon. Благодарю Нилфейм, Сутлер и Алиэндра за поддержку на Patreon. 246. Глава 243. Источник опасности. 246. Глава 243. Источник опасности. С одной стороны, ближе всего к Фудзину находился отряд из 5 ниндзекери, возглавляемый их третьим дзёнином. Бывший дзёнин Кири быстро сложил печати. Высвобождение воды. Техника водяной стены. Водяная стена возникла перед его отрядом из 5 человек как раз перед тем, как комбинированная атака достигла их. Техника обрушилась на водяную стену и прорвалась сквозь нее, словно та была воздухом. Огромное количество пара вырвалось наружу, когда вся водяная стена испарилась. Ренза широко раскрытыми глазами увидел, как 5 его людей поглощает огненный шторм. Он слышал их крики. Быстро сложив печати, он крикнул: «Быстро затопите это место! Высвобождение воды! Взрывная волна!» Остальные 5 в его отряде также использовали ту же технику. Огромное количество воды хлынуло, образуя гигантские волны, которые двинулись навстречу надвигающейся атаке и их союзникам. С другой стороны, несколько дзёнинов ударили ладонями о землю. Высвобождение земли. Техника земляной стены. 2 стены возникли перед ними. Однако радиус комбинированной атаки был слишком велик. Она с легкостью поглотила стены и все равно ударила по группе. В отличие от закаленных в боях ниндзя-отступников Кири, эта группа не обладала тем же опытом. Впервые в жизни они начали испытывать уникальное ощущение быть зажаренными заживо. Несколько человек быстро ушли под землю, пока остальные отчаянно кричали в огненном шторме. Группа позади них видела ужас, разворачивающийся перед ними. Шинга быстро ударил ладонями о землю. Высвобождение земли. Земляной купол. Видя ошибку, допущенную группой перед ним, он выбрал технику, которая защитила бы их со всех сторон. Комбинированная техника огня и ветра поглотила купол, но люди внутри были в безопасности. Вода и огонь столкнулись на другой стороне поля боя. Совместные усилия 6 ниндзя превзошли комбинированную технику, и водяные волны поглотили их союзников. Вода потушила огонь на них и принесла им некоторое облегчение. 4 ниндзя-отступников Кири сильно обгорели. Только Дзёнин был в лучшем состоянии, так как его окружал тонкий слой водной брони. Выражение облегчения появилось на лицах 6 ниндзя, как вдруг они почувствовали жар. Они оглянулись и в ужасе увидели, как еще одна техника того же масштаба приближается к ним. Поскольку 2 группа бандитов не остановила атаку, а лишь защитилась, ниндзя-отступникам Кири пришлось столкнуться с атакой с 2 сторон. Эта ситуация стала результатом хитроумной манипуляции Фудзина полем боя. Поскольку он разделился на 2 группы, охотники за головами предположили, что он хотел сбежать. Они даже не заметили, что выстроились в одну линию. Все их внимание было полностью сосредоточено на паре перед ними. Ренза снова сложил печати. В последний момент он завершил свою технику и изверг огромное количество воды. Его техника была подавлена, но вода дала им достаточно времени, чтобы другие повторили эту технику. Образовался водяной бассейн, который поглотил 11 ниндзя-отступников Кири и защитил их от огня. Однако сама вода нагревалась и испарялась с огромной скоростью. Все чувствовали жар, особенно 4 из 1 группы, которые были сильно обожжены. Ренза с нахмуренным лицом смотрел на огненный шторм. Он выругался. Ужасно. Разведданные были совершенно неверны. В них не упоминались крупномасштабные ветряные техники. Даже не говорилось, что он вообще знает какие-либо огненные техники. Все, что было сказано, это быть осторожным с его вакуумными техниками и фехтованием. Внезапно его глаза расширились, когда он осознал: вакуумные техники. Черт, несмотря на то, что он был под водой, он крикнул: «Будьте осторожны». Было очевидно, что способность Фудзина к высвобождению огня стала для них полной неожиданностью. В конце концов, он полностью развил ее во время своего пребывания в Анбу. Хотя он и не собирался держать это в секрете, как свое высвобождение молнии, он не был ни на одной миссии без своей маски. Поэтому очень немногие знали об этом. Сведения о Фудзине в книге Бинга были почти двухлетней давности. Поскольку его никогда не видели покидающим деревню после получения награды, охотники за головами предположили, что он забросил свою карьеру ниндзя. Клоны Фудзина наблюдали за охотниками за головами. В группе, которая использовала земляные стены, трое сбежали под землю, пока остальные шестеро горели. Позади них 15 человек прятались в земляном куполе. На лицах обоих появилась ухмылка. Дюжина вакуумных пуль сформировалась во рту у каждого из них. Они запустили их все одновременно. Группа из 15 охотников за головами чувствовала себя в безопасности внутри купола. Внезапно пули обрушились на купол. Все они были застигнуты врасплох и не могли даже пошевелиться. 12 ниндзя пронзило сердца, мозги или глотки. Они рухнули на месте. Оставшиеся трое тоже были ранены, но все еще могли передвигаться. Они быстро сбежали под землю в ужасе и двинулись к группе Кири. С другой стороны, клоны Фудзина наблюдали за ниндзя Кири, защищенными водой, и догадались. Эта группа, похоже, состоит исключительно из ниндзя Кири, тогда как тот отряд использует только высвобождение земли. У этой группы охотников за головами есть внутренние фракции, ну, неважно, все они все равно умрут. Высвобождение ветра. Серийная вакуумная волна. Острые вакуумные лезвия были запущены в водяной бассейн, защищающий их. Вакуумные лезвия пронеслись сквозь огонь и вошли в воду как раз в тот момент, когда крикнул Ренза. Четверо сильно обожженных ниндзя даже не заметили приближения атаки и были разрезаны надвое. Раненый Дзёнин тоже попытался увернуться. Он едва успел отвести тело и голову в сторону. Но одно вакуумное лезвие попало ему ниже правого колена и отрезало ногу. Оставшиеся шестеро сумели увернуться от атаки. Сердце Ренза сжалось от боли. Четверо чунинов были мертвы, а один Дзёнин больше не мог сражаться. Это была огромная потеря для его группы. Он чувствовал огромную ненависть к Фудзину и Гонцу. В то же время он сожалел о том, что выбрал Фудзина в качестве цели. Однако его выражение лица вскоре стало злобным. Он решил: «Раз уж ты причинил нам такие потери, я получу награду за твою голову, несмотря ни на что. Я не могу больше разочаровывать господина Мизукаге». Эффекты комбинированной техники огня и ветра наконец-то начали рассеиваться. Ренза взглянул на своих подчиненных, которые все еще были в порядке. Они заметили его взгляд и кивнули. Вскоре шестеро охотников за головами из другой группы выбрались из-под земли рядом с выжившими ниндзя Кири. Они в шоке огляделись. Из 35 нападавших только шестеро остались невредимыми. Целых 23 человека погибли или были критически ранены. И это при том, что с момента их преследования Фудзина прошло едва ли пара минут. Мечи появились в руках Фудзина и его клонов. Они метнулись к охотникам за головами. Комбинация техник обжигающая мигрень и бесконечный прорыв была одним из его сильнейших методов. Поскольку этой группе удалось выжить, повторное использование той же техники против них было бы не очень эффективным. В конце концов, у него больше не было элемента внезапности. Ренза заметил его движение и сказал: «Они идут, готовьтесь». Все приготовились. Атаки Фудзина уничтожили большинство слабых из их рядов. Из оставшихся людей половина имела ранг Дзёнина до того, как стать отступниками. Клон Фудзина появился с одной стороны группы и взмахнул мечом с расстояния в 5 метров. Мечевая волна обрушилась на них. Выражение лиц группы стало мрачным. Помимо Ренза, только один человек смог уследить за движениями Фудзина и его клонов. Как раз перед тем, как удар меча мог их настигнуть, вокруг них появилась преграда. Удар пришелся на преграду и заставил ее задрожать, но она выстояла. Взгляд Фудзина упал на Дзёнина, который создал преграду. Он подумал: так этот парень, вероятно, их мастер печати. Фудзина не беспокоило, что его атака не удалась. Информация, которую он получил, просто взмахнув мечом, была достаточной. Однако, прежде чем он смог атаковать еще раз, Ренза покинул преграду. Он поднял свой меч и опустил его на клона, который только что атаковал преграду. Клон Фудзина легко заблокировал его меч, но не смог прорубить его, так как Ренза также использовал поток чакры на своем мече. В то же время Шинджи и два дзёнина из его группы покинули преграду и атаковали остальных трех Фудзинов. Фудзин был удивлен. Он защищался, анализируя преграду. Похоже, это односторонняя преграда. Она препятствует входу, но позволяет выход. Хороший способ продолжать атаковать с одной позиции. Внезапно еще четверо охотников за головами покинули преграду. Это были четверо чунинов, включая Шира, из группы Ренза. Фудзин нахмурился. Он не хотел, чтобы на него напали всей толпой, поэтому они вчетвером контратаковали. Ренза смог сдержать своего противника, но остальные трое чувствовали себя подавленными. Клонам Фудзина едва удалось оторваться от них, и они собирались атаковать четверых ниндзя, вышедших из преграды. Как те ниндзя избежали Фудзина и разбежались в четырех разных направлениях. Фудзин был озадачен. Он подумал, какого черта? Они покидают группу и сбегают, или они планируют атаковать меня со спины? Он не хотел рисковать быть зажатым в клещи и хотел атаковать их, но дзёнины настигли его и снова начали сражаться. Поскольку они заблокировали его, Фудзин подтвердил, они не сбегают. Четверо ниндзя двинулись и окружили Фудзина и остальных. Они сложили ручную печать змея и хлопнули в ладоши. Немедленно появилась фиолетовая преграда, окружившая Фудзина и других охотников за головами. Преграда образовала четыре стены, крышу и еще один слой под землей, отрезав все пути к отступлению. Фудзин был в шоке. Он пробормотал, формация четырех фиолетовых пламен. Неудивительно, что я почувствовал такую сильную опасность. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Кади, Демигат и Гаммикинг за поддержку на Патреоне. 247, глава 244. Обмануть всех. На лице Ренза расплылась ухмылка. Он сказал, ты теперь в ловушке. Я собирался просто убить тебя и отрубить голову. Но поскольку ты убил четверых моих людей, я буду пытать тебя, пока ты не взмолишься о смерти. Боевой дух оставшихся внутри барьера охотников наконец восстановился. Фуджин подумал, всего четверо, значит, здесь несколько групп. На лице Фуджина не дрогнул и мускул. Он ответил, пытать меня, он посмотрел направо и сказал, я покинул деревню, чтобы заманить вас и выследить. Если вы разрушите формацию и сдадитесь, возможно, сохраните себе жизнь. В противном случае, даже если вам удастся убить меня, вас все равно ждет смерть. Охотники за головами были потрясены, узнав, что Фуджин был приманкой. Ренза и остальные проследили за взглядом Фуджина. Их глаза расширились, когда за барьером появились четверо ниндзя Канахи. Шинго пробормотал с мрачным лицом. Нас провели. Это же Какаши Шарингана. Их только что восстановившийся боевой дух тут же рухнул. Слова Фуджина были чистой правдой. Им предстояла очень трудная битва, чтобы просто убить Фуджина. А столкнуться сразу после этого с еще более сильными ниндзя Канахи означало верную смерть. Тем временем группа Какаши тоже выглядела мрачной. Яманака Кен сказал, Фуджин в ловушке. Какаши тоже выглядел мрачным. Он сказал, барьер требует много чакры, и всем четырем ниндзя нужно постоянно ее пополнять. Мы нацелимся на одно место и убьем одного из них. Поле боя зашло в тупик. Джонин и Канахи не могли вмешаться. И хотя охотники за головами пока были в безопасности, они очень боялись за свою жизнь. Фуджин заметил их замешательство и тут же воспользовался моментом. Клоны собрали чакру. Четверо джонинов, стоявших перед ними, заметили это и отреагировали. Однако в каждого из них уже полетела дюжина вакуумных пуль. Несмотря на малое расстояние и огромную скорость пуль, они все равно двигались изо всех сил. Ренза увернулся от 10 пуль, а оставшиеся 2 отбил мечом. Однако по его мечу пошли трещины от мощи этих пуль. Выражение его лица потемнело, когда он понял, если бы я не усилил клинки чакрой, пули могли бы пробить их насквозь. Однако трое других не были так сильны, как он. Они смогли увернуться лишь настолько, чтобы пули не задели жизненно важные органы. Одна пуля царапала правую руку Шинга, оставив порез настолько глубокий, что была видна даже кость. Двое других получили по 2-3 вакуумные пули каждый. К несчастью для них, они снова оказались друг за другом. И хотя они увернулись, вакуумные пули все равно настигли их со спины. Один из них оказался крайне неудачлив. Вакуумная пуля попала ему в спину и пронзила прямо сердце. Он замертво рухнул. У другого в теле появились еще пара дыр, но, к счастью, он избежал критических ранений. Один из клонов Фуджина засмеялся и передразнил. «Этот барьер хорош, теперь никто из вас не убежит. Ха-ха-ха, Не желая терять боевой дух, Ренза тут же атаковал ближайшего клона и крикнул: «Все, атакуйте его, атакуйте и убейте всех четырех его клонов. Только после его смерти мы сможем придумать, как сбежать от тех, кто снаружи барьера». Внутри формации четырех фиолетовых пламен все еще оставался еще один барьер, в котором находились пять человек. Один был раненым Джонином из группы Ренза, другой – мастером печатей, а трое – из другой группы. Все, кроме раненого Джонина, вышли из барьера и атаковали клонов Фуджина. Мастер печатей сказал: «Его чакра почти иссякла, он не сможет продержаться долго». У всех клонов Фуджина было мало чакры. Они потратили много чакры на комбинированное дзюцу огня и ветра, а после многократного использования вакуумных дзюцу чакры у них почти не осталось. Снаружи барьера ниндзя Конохи начали волноваться. Они обстреливали барьер ниндзюцу в том месте, где находился Шира. Барьер трясся, но все еще держался. Однако четверо ниндзя, особенно Шира, испытывали огромное давление. Их чакра стремительно истощалась. Внезапно Паккун что-то заметил и посмотрел налево. Внимательно приглядевшись, он сказал: «Какаши, сосредоточься на запахе в том направлении». Какаши удивил запрос Паккуна. Он быстро сосредоточил чакру в носу и обострил обоняние. Внезапно выражение его лица стало очень странным. Гай заметил это и спросил: «Что ты почувствовал?» Какаши покачал головой и сказал: «Ничего, следите за барьером. Мы больше не будем атаковать, иначе можем исчерпать чакру до того, как барьер разрушится. Если это произойдет, мы окажемся в гораздо более тяжелом положении». Гай и два специальных Джонина из клана Яманака поняли, что Какаши что-то скрывает. Они не стали задавать вопросов и сосредоточились на битве внутри барьера. Без их атак четверо ниндзя, поддерживающих формацию, с облегчением выдохнули. Они быстро приняли солдатскую пилюлю, чтобы стремительно восстановить чакру. Яманака Кен сказал: «Хотя поддержание барьера требует много чакры, они могли бы восстановиться, если будут продолжать использовать солдатские пилюли. Может, вызовем подкрепление, чтобы этого не допустить?» Какаши покачал головой и ответил: «Незачем. Осталось всего 12, и двое тяжело ранены. Независимо от пилюль, четверо, поддерживающие барьер, будут истощены. Мы можем справиться с ними без особых проблем». Яманака Кен кивнул. Внутри барьера Фуджин и его клоны интенсивно сражались 5 минут. Однако оставшиеся ниндзя были очень осторожны. Фуджин глубоко вздохнул, анализируя: «Они слишком осторожны. За последние 5 минут мне удалось убить лишь того парня с 5-6 дырами в теле. Хотя я ранил остальных в разной степени, но критически травмировать никого не смог». Он посмотрел на своих других клонов. В тот же миг они тоже взглянули ему в глаза и кивнули. Внезапно три клона исчезли и появились рядом с Шира. Ренза охватило дурное предчувствие. Он и остальные бросились к ним, но три клона коснулись барьера и в следующий же миг взорвались. Мощь взрывов ощутили по всему барьеру. Шира упал на колени и начал блевать кровью. Трое оставшихся также почувствовали удар. Они закашлялись кровью. Ренза в панике крикнул: «Держитесь, барьер не должен пасть». Четверо ниндзя-отступников стиснули зубы и силой удерживали формацию. Какаши и остальные не смогли проникнуть внутрь. Ренза злобно посмотрел на Фуджина и сказал: «Это было глупо. Без клонов ты для нас легкая мишень». Он тут же бросился к Фуджину, который тяжело дышал. Все видели, что тот был истощен. Гай забеспокоился, но Какаши сказал: «Все в порядке, просто смотрите». Ренза замахнулся мечом на Фуджина. Фуджин отбил удар своим мечом и ударил его левой рукой. Ренза ответил ударом в кулак. Однако Фуджин в последний момент раскрыл кулак и схватил кулак Ренза. На его лице появилась ухмылка. Ренза внезапно охватило дурное предчувствие. Без единого слова Фуджин взорвался. Все охотники за головами были ошеломлены. Взрыв поднял облако пыли. Через секунду из облака вылетело тело, приземлившись в нескольких метрах. Это был Ренза. Его левая рука была полностью оторвана. Грудь, живот, лицо и бедра были покрыты отвратительными ожогами и кровью. Вдобавок к уже имеющимся ужасным шрамам, весь его вид напоминал облик жуткого демона. Один из охотников за головами пробормотал в неверии: «Неужели он взорвал свое настоящее тело?» Ренза ответил хриплым голосом: «Это был теневой клон». Чувство неверия и шока охватило четырех ниндзя, поддерживающих барьер, и оставшихся семерых ниндзя внутри барьера. Такие огромные потери были нанесены им всего лишь теневыми клонами. Наконец, один из них сказал: «Неудивительно, что за него назначена награда в 20 миллионов. Нет, даже 20 миллионов для него мало. Снаружи барьера все, кроме Какаши и Паккуна, были шокированы. Яманакакен воскликнул. Это был теневой клон, где же его настоящее тело? В тот же миг Фуджин появился за его спиной. Они быстро обернулись, чтобы увидеть его. На его теле не было ни единой царапины. Гай и остальные поняли, что Какаши и Паккун учуяли его запах и потому прекратили атаковать формацию. Какаши посмотрел на него, и в его памяти всплыли воспоминания об экзамене Фуджина на выпускника. В тот день Фуджин произвел сильное впечатление, попросив меч из чакраметалла. Какаши никогда не представлял, что мальчик станет таким сильным всего за несколько лет. Он сказал: «Хорошая работа». Гай понятия не имел, как Фуджин добился этого, но ему было все равно. Он поднял большой палец вверх и с ухмылкой сказал: «Ты великолепен. Я чувствую, как в тебе кипит сила юности». Два ниндзя клана Яманака также смотрели на Фуджина с удивлением в глазах. Охотники за головами внутри барьера заметили Фуджина снаружи. Они уже ожидали этого. Однако глаза мастера печати расширились. Он в ужасе воскликнул. Его чакра, прим автора, 2000 камней силы пройдено. Бонусная глава в следующую субботу. Прим автора, если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 248. Глава 245. Формация разрушается. 248. Глава 245. Формация разрушается. ПА. Бонусная глава за достижение 2000 камней силы на прошлой неделе. Ренза не обращал внимания ни на свою потерянную руку, ни на остальные раны, пытаясь проанализировать, когда именно Фуджин подменил себя клоном. Он понял, согласно данным разведки, он передвигается очень быстро. Именно поэтому мы и устроили ловушку, и подготовили формацию. Однако, когда он сбегал, его скорость не соответствовала полученной информации. Но наши мысли были слишком заняты желанием получить награду, и мы не заметили аномалии. Вероятно, он подменил себя клоном еще до того, как мы покинули скрытые базы, в то время как его клоны двигались медленно, чтобы застать нас врасплох этой комбинированной техникой. Анализ Ренза был очень близок к истине. Фуджин создал теневого клона, используя 20% своей чакры, и сбежал сразу же, как только почувствовал, что ему противостоят 35 врагов. Он скрыл свой отпечаток чакры и запах, двигался бесшумно и не оставлял следов, из-за чего сенсоры среди охотников за головами так и не обнаружили его основное тело. Позднее, увидев формацию четырех фиолетовых пламен, Фуджин понял, почему ощущал опасность. Осознав, что его подстраховкой является Какаши, он перестал скрывать свой запах, чтобы Какаши смог его почувствовать и перестать беспокоиться. Хотя это и могло выдать его охотникам за головами, Фуджин не заботился об этом, так как охотники за головами уже попали в глубокую беду. Внутри барьера все смотрели на мастера печати, который также был сенсором, когда тот громко воскликнул: «Его чакра». Ренза посмотрел на него и спросил: «Что с его чакрой?» Мастер печати сглотнул и сказал: «Она огромна, почти вдвое больше твоей максимальной чакры, Ренза. Он, вероятно, использовал всего около 20-25% своей чакры на тех четырех теневых клонах». Глаза ниндзя внутри барьера в ужасе расширились, когда они снова взглянули на Фуджина. Хотя Фуджин значительно улучшился за время службы в Анбу, самым большим его достижением было увеличение запасов чакры. Как и предполагал Рю, рост запасов чакры Фуджина начал замедляться. Но благодаря тому, что его запасы чакры уже были сравнимы с запасами Дзёнина и помощи, предоставленной элементальными кристаллами, его рост все еще был колоссальным. Его запасы чакры увеличились в 3 раза за последние 20 месяцев. Еще через 6 месяцев его запасы чакры достигнут того же уровня, что и у Ринджира. Однако Фуджин чувствовал, что его рост быстро замедляется, поэтому он не был уверен в достижении уровня чакры Хирузина при нынешней скорости.